Наши игры. Я выхожу из комнаты для переговоров, не дождавшись в своей очереди поприветствовать великого и могучего инвестора. Через секунду меня догоняет Сергей. «Почему ты ушла?» Голос его звучит недовольно, как будто я плюнула в лицо самому президенту. «Потому что не люблю неприятные ситуации, прям как ты». «И чем тебе была неприятна эта ситуация?» – удивленно спрашивает Сергей. «Неважно, это мои личные ощущения. Скажи мне, Сергей, а Даниил Викторович сильно похож на Юру?» Лицо Сергея меняется. Я будто прочитала его мысли. «Что ты мелешь?» – тихо спрашивает он, хотя глаза бегают, как тараканы. «То, что ты слышал». Я разворачиваюсь и иду к себе в кабинет. Там я застаю рыдающую Свету. «Что случилось?» – спрашиваю я почти равнодушно. Из головы не выходит Даниил с его жеманным рукопожатием. «Я залетела!» – сквозь рыдание выдает мне новость Света. Я уже догадываюсь, от кого. «Ну, рожай, будь счастлива, чего рыдать-то?» «Он женат». «Ты в этом уверена?» – спрашиваю я и протягиваю ей пачку носовых платочков. Она вытирает нос и громко высмаркивается в один из них, а потом смотрит на меня заплаканными глазами. «В чем именно?» – непонимающе спрашивает она. «В том, что он женат». «Он сам сказал», – отвечает она и снова собирается плакать. Но следующий мой вопрос вводит ее в ступор. «Ты уверена, что Евгений женат?» Света передумывает плакать и с удивлением смотрит на меня. «Почему вы решили, что это какой-то Евгений?» Я вздыхаю. «Не какой-то, а наш. Наш общий и всеми любимый Евгений Михайлович, который любит записывать порнушку со своим участием и продавать ее. Ты ведь залетела именно от него?» Света открывает рот от изумления. «Откуда вы знаете?» «Светочка, я знаю все и обо всех. Говорю это, а сама про себя думаю, что вру этой девчонке. Что я знаю и о ком? Я запуталась сама в себе, не говоря уже о других людях, в жизни которых я сую свой нос». «То есть он не женат?» переспрашивает Света, пропустив мимо ушей сообщение о том, что он наверняка записывал ролики с ее участием и имел на этом немало денег. «Нет, он в разводе. Я не уточняю тот факт, что сама когда-то спала с этим секс-гигантом. Да и ни к чему это». «Но он сказал совсем иное». «Если не веришь, сходи в отдел кадров. Там тебе покажут все данные на твоего Евгения». Света еще раз высмаркивается и выбегает в коридор. Я смотрю на закрытую дверь, и почему-то у меня в голове крутится какая-то странная мысль, которая никак не может оформиться и улечься в моей голове. Мне не дает додумать эту мысль распахнувшаяся дверь. На пороге появляется Сергей. «Я пришел извиниться за то, что обозвал тебя идиоткой», – уверенно говорит он, и вытаскивает из кармана брюк маленькую коробочку. Я машинально беру ее и открываю. Внутри лежит красивый кулон в форме сердца. «Что за камень?» – спрашиваю я, думая о том, что Сергей снова пытается помириться прежде, чем в очередной раз выбежит из моей квартиры, догоняемый летающими ботинками. «Это сапфир. Красивый, правда? Мне кажется, он отлично будет гармонировать с цветом твоих глаз». «Вообще-то у меня зеленые глаза», – хмыкаю я, но подарок оставляю себе. «Ладно, ты прощен и свободен». «Я могу приехать вечером к тебе?» – спрашивает он. «Я не против попробовать то, что ты предлагала». «Вот урод. Значит, еще вчера я была идиоткой, которая ему это предложила. А сегодня давай попробуем». Я криво улыбнулась. А он не так прост, как кажется. Хотя он с самого начала не казался мне простым. Что же, оттрахаю его по полной программе. «Конечно. Только не забудь купить успокоительное по дороге», с сарказмом отмечаю я. Он улыбается и грозит мне пальцем. Весьма игриво, ничего не скажешь. Вечером он является ко мне с цветами и шампанским. «Ты решил поухаживать за мной?» – спрашиваю я, видя его глупое выражение лица. «Я просто решил еще раз дать тебе понять, что я чувствую свою вину и хочу ее искупить». «Хорошо, раздевайся и приходи». Я уже предвкушала крутой вечер и ощущала, как по всему телу пробегает сладкая истома. Мы зашли в ванну. Как и вся эта ситуация, Сергей до жути возбуждал меня. Его запах, его блеск в глазах, его эрекция – все впечатляло. Он кивком головы указал мне в сторону душа. Я, улыбнувшись, безропотно согласилась подыграть ему. Как только я вошла в душевую кабину, Сергей включил кран. Вода потекла ледяная, я съежилась и немного вскрикнула. Он нахмурился и начал регулировать воду. По телу разбежалось приятное тепло. «Так лучше?» – заботливо и виновато спросил он. «Да, так гораздо лучше», – улыбнулась я, уже представляя, как буду играть с его членом и как в скором времени, впервые в жизни, засажу мужчине в задницу. Почему-то эти мысли заводили меня до невероятности. Сергей медленно, быстро скинул с себя остатки одежды и вошел ко мне. Я взяла гель для душа и начала нежно натирать его тело, лаская пальцами каждую его мышцу, помогая одновременно расслабиться и настроиться на нужную волну. Он ухмыльнулся, когда увидел, что я сконцентрировала свое внимание на его члене. А я тем временем ласково поглаживала внушительных размеров ствол, затем плавно переместилась к яичкам и начала играть с ними. Чтобы не тратить время, я аккуратно опустилась на колени и прильнула губами к члену. Сергей погладил мои волосы и нежным толчком направил мою голову к себе. Я аккуратно обвела язычком головку члена, на что мой босс положительно кивнул. После небольшой прелюдии я взяла член в рот полностью. Сергей стоял, не шевелясь. Я сама наращивала темп, стараясь глубже засадить себе член в ротик. Гость стоял, немного расставив ноги, руками упирался в стену душевой кабины. А я нежно засасывала его дружка, стараясь сделать это как можно изящнее и красивее. Я немного развела ноги и начала ласкать клитор, почувствовав жуткое возбуждение. Перевозбужденный Сергей резко взял меня за волосы и начал активно насаживать мою голову на свой член, наращивая темп. Головка заходила мне в самое горло. От активных фрикций у меня выступили слезы на глазах, потекла слюна. Я хотела немного отстраниться, но крепкая рука мужчины не позволила мне этого сделать. Головка члена страстно билась где-то глубоко в моем горле, раздвигая все хрящики, и я чувствовала сильную нехватку воздуха. Но Сергей просто долбил мой рот, уже не реагируя на меня в принципе. Я начала активно теребить клитор, чтобы хоть немного отвлечься. В ушах появился гул, через который я отчетливо слышала шлепки яиц в мое лицо. Прошло немного времени, и тело мужчины затряслось. Он взял крепче меня за волосы и со всей силы надавил торсом, проталкивая свой ствол в мое горло на немыслимую глубину. Пенис запульсировал, и в мой ротик отправилась теплая струйка спермы, затем вторая. Сергей расслабился и достал член из моего рта. Я ощущала, как у меня с губ капают остатки спермы вперемешку с моей слюной. Я продолжала теребить клитор, ощущая приближающийся оргазм. Мой мужчина тяжело дышал, а я чувствовала, что смогла доставить ему наслаждение, и меня переполняла дикая радость. И в этот момент я испытала ярчайший оргазм. Усталая, я тихонько опустилась на пол. Посмотрела на Сергея, кажется, он был очень доволен моей работой. Он погладил меня по голове и жестом указал на гель для душа. Мы помылись и пошли в комнату. На столе салат. Шампанское налей в бокал и принеси в спальню. Буду ждать тебя там. Подмигнув ему, сказала я, намекая на продолжение банкета. Мне показалось, что будет вполне достаточно дать ему отдохнуть всего полчаса, а затем снова заставить идти в бой. Только на этот раз атаковать его буду я. «Хорошо, все будет, как ты скажешь», — покорно проворковал Сергей. Мне понравился его ответ. Я почувствовала, как это здорово, когда пальма первенства переходит к тебе. К тому же я уверена, что отлично вхожу в роль властной женщины, которая берет в свои руки полное управление ситуацией. И вот наше долгожданное приключение начинается. Я волнуюсь, но держу себя в руках. В спальне я надеваю стропон, давеча с таким презрением, отвергнутой Сергеем, и накрываю себя одеялом до подбородка. Через несколько минут в спальню входит Сергей с бокалом шампанского, в котором плавает свежая клубника. Я беру бокал и отпиваю несколько глотков. Потом откидываю одеяло и даю Сергею возможность полюбоваться своим телом, которое теперь выглядит не совсем обычно. «Прежде чем я сделаю тебе приятно, сделай приятно мне», — говорю я Сергею. «Теперь ты отсоси мой член хорошенько». Сергей быстро скидывает рубашку, брюки и трусы. Я вижу, что у него уже хорошая такая эрекция. Он прыгает в постель и целует сначала мою грудь, потом живот. И, наконец, опускается губами к искусственному члену, который берет в рот. Он делает мне минет, а я не только наблюдаю за ним, но еще и комментирую его поведение. «Ты плохо сосешь. Плохой мальчик. Я ничего не чувствую. Делай это резче, я хочу кончить тебе в рот». Слышу частое дыхание Сергея. Его вставший член то и дело касается моей ноги, заставляя меня жутко хотеть того, чтобы он вошел в меня. Но этого не происходит. Вместо этого Сергей встает на колени и, нагнувшись, подставляет мне свой зад, который он предварительно заботливо смазывает вазелином. «Трахни меня!» — умоляюще просит он. И только тогда я решаюсь вставить в него силиконовый член. Он входит медленно, тело Сергея подрагивает от возбуждения. Мне это непривычно и весьма интересно. Никогда прежде я не трахала мужика с использованием фалоимитатора. Сергей стонет и извивается, как будто он — это я, а я — это он. Такой обмен ролями меня ужасно заводит, и я со всей силы вхожу в него, погружая член на максимальную глубину. Сергей мастурбирует. Я вижу, что он вот-вот кончит, и мне слегка обидно от мысли о том, что я сама остаюсь ни с чем в этой ситуации, хотя просто безумно сводит мышцы от возбуждения. Но я не угадала. Сергей поворачивается ко мне и, бросив меня на спину, резко входит в меня. Его член такой большой и твердый полностью проникает в меня. Я от неожиданности издаю громкий стон. «Какая же ты сучка!» — шепчет он, двигаясь во мне. «Ты знаешь, что мне нужно. Ты умеешь делать правильно. Ненавижу тебя за это. И люблю тебя». Он кончает в меня. Я кончаю одновременно с ним, забыв и о Стропоне, и о Данииле Викторовиче. К черту все, когда так хорошо рядом с любимым мужчиной.